Глава 38. На дороге в Инбракар. Ноябрь 2078 года по земному летоисчислению. Эмилио не рискнул воспользоваться катером, предпочитая оставить топливо на случай экстренных ситуаций, так что они с Нико вышли на юг пешком. Священники остались в долине Нжар, чтобы по возможности помочь местным, однако Нико и слышать не пожелал, чтобы отпустить его в одиночестве – и Эмилио не стал возражать. Невозможно было представить, что то воинство, которое им предстояло встретить через 12 дней, могло устрашиться одного пистолета и решительности. Однако Нико неоднократно доказывал свою пользу, и Эмилио был рад его обществу. Тият и Кашпин вызвались идти вместе с ними, чтобы провести через горные перевалы, извилистые ущелья и предгорья. Согласно плану, им следовало вернуться к руинам Инбракара, а затем пройти еще дальше, на юг, где-то там, на дороге, ждать Софию и войско Руна. Ко второму закату Эмилио и Нико успели в кровь разбить колени, а Эмилио стал размышлять над определением степени экстренности ситуации. Слои, складывавшиеся в горы Гарну, оказались тонкими и хрупкими, иногда накрененными и даже почти вертикальными, ненадежными для пешехода, предательскими и утомительными для ног. Руна располагали для передвижения тремя конечностями, считая хвост. Однако подъем был труден всем. «Ну, как там у тебя дела, Нико?» — поинтересовался Эмилио, после того, как Тият и Кашпин в пятый раз помогли его рослому спутнику. «Быть может, нам все-таки стоит вернуться к катеру?» Он остановился, услышав, как за спиной зашуршали камни, и, обернувшись, они увидели высокого ногого мужчину, спускавшегося вниз по осыпи на грязных журавлиных ногах, держа над головой потрепанный голубой зонтик. «Исаак?» — предположил Нико, отряхивая каменную крошку с ладони и потирая свежие ссадины. «Да», — согласился Эмилио негромким голосом. «Кем еще может быть здесь этот человек?» Он ожидал увидеть на лице Исаака смесь знакомых ему черт Джимми и Софии. Но, к величайшему удивлению Сандеса, Исаак оказался совсем не ребенком. «Должно быть, теперь ему около 40 лет», — понял Эмилио. Старше Джимми в день его гибели. Вьющиеся волосы отца перешли к сыну. Однако Исаак был темнее, и рыжина его уже подернулась сединой и сбилась в ломкие грязные патлы. В сложении его, в длинных птичьих костях, угадывалось изящество матери. Он помнил и очертания рта, однако никак нельзя было узреть мать в этом грязном чудище, наделенном живыми синими глазами. «У Исаака свои правила», — спешно проинформировала их Тият, когда привидение это остановилось в нескольких шагах от них вверх по склону. «Не мешайте ему». Даже не посмотрев на пришельцев, Исаак как будто бы занялся созерцанием чего-то, расположенного слева от Сандеса. «Исаак», — осторожно начал Эмилио, — «мы идем навстречу твоей матери». «Я не вернусь», — громким и бесцветным тоном проговорил Исаак. «А какие песни ты знаешь?» Озадаченный Эмилио уже не знал, что сказать, однако за него ответил Нико. «Я знаю много песен. Спой одну». Тут на мгновение запнулся даже Нико, но с учетом ситуации предложил «О мио бамбино каро» примечание. «О мой дорогой папа» — ария для сопрано из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки». Беря плавные верхние ноты мягким фальцетом и повторил арию, когда этого потребовал Исаак. На какое-то время в мире не было иного звука, кроме двух голосов. Двух неотшлифованных теноров, безыскусно прекрасных в тесной гармонии. Просиявший Нико уже готов был исполнить «Questo o quella», но Исаак сказал «Довольно» и повернулся, чтобы уйти. «Без всякой просодии», — отметил про себя Эмилио, припоминая симптомы, которые давно изучал в развивающем лингвистическом курсе. В Анжаре упоминали о странностях в поведении Исаака, однако до сего дня он не понимал, что описывавшиеся ими особенности объяснялись чем-то большим, чем просто жизнь в одиночестве. «Исаак», — окликнул его Сандес, прежде чем тот успел отойти, высоко, как цапля, поднимая ноги на острых камнях. «Ты хочешь что-нибудь передать своей матери?» Исаак остановился, однако не стал поворачиваться к ним. «Я не вернусь», — повторил он. «Она может прийти сюда», — и, помолчав, добавил. «Это все». И исчез за каменистым выступом. «Она уже следует сюда», — пробормотала Кашпин. «Этот их катер слишком вонючий и шумный», — отметил Этьят, возвращаясь к теме, обсуждение которой прервало появление Исаака. «Мы заканчиваем самый трудный участок пути. Оставим его за спиной завтра, к третьему закату», — пообещала она. Когда хребет Гарну остался позади, рельеф сделался ровнее, поднимаясь и опускаясь не более чем на рост Рунао. Сапфировые холмы вдалеке потемнели и обрели цвет индиго. Ближние окрестности пылали цветками вроде земных фуксий, ослеплявших под лучами солнечного света, и Эмилио начал радоваться тому, что они все же пошли пешком. Ритмичное движение всегда успокаивало его, направляя внимание к сокращениям мускулатуры, к соприкосновению ступней и земли. Он не пытался предугадать аргументы Софии и собственные возражения. «Все сложится хорошо», — убеждал он себя, час за часом переставляя ноги. Одну за другой, словно паломник, шествующий в Иерусалим. Снова и снова. «Все будет хорошо». Не то чтобы он верил в это. Слова Хайналы попросту соответствовали ритму движения. По пути они часто останавливались попастись, на открытом месте, не опасаясь, что их заметят. «Если нас арестуют, то все равно доставят к армии», — беспечно поведала практичная Кашпин. «Так что зачем трудиться?» Днем Эмилио почти мог сравняться с подобным фатализмом. Однако ночью он все скитался по обугленным и безлюдным городам сновидений или же расхаживал посреди говорившей собственными языками темноты, дожидаясь рассвета. Потом, наконец, просыпались все остальные, завтракали остатками от предыдущего ужина. Раз или два Нико удалось добыть какую-то мелкую дичь, но есть мясо, кроме него, было практически некому. Эмилио ел очень мало, как бывало всегда, когда он находился в состоянии нервного напряжения. Без отдыха, расхаживая от ночи до того мгновения, когда они трогались в путь, он забывался, погружаясь в этот припев. «Все будет хорошо». На восьмой день путешествия к югу от гор на горизонте стали вспыхивать огоньки. Засверкало оружие. К концу дня под облаком пыли обнаружилась темная толпа. Из-за неровностей рельефа показалось войско. «Мы поравняемся с ними завтра», — сказала Этьят, однако, посмотрев на запад, добавила, «если только нас не опередит дождь». В ту ночь все спали плохо и проснулись в душном мареве. Оставив остальных завтракать, Эмилио взошел на невысокий пригорок, чтобы посмотреть на армейский бивак. Первое солнце только карабкалось на небо, и тем не менее жар уже заставлял воздух колыхаться и дрожать, и он обливался потом. «Ну его», — подумал Сандос и окликнул спутников. «Будем ждать здесь». «Хорошая мысль», — одобрила присоединившаяся к нему Кашпин. «Пусть это они идут к нам». Утро они провели, сидя на этом пригорке. Нико и Руна что-то жевали и переговаривались, как зрители в ожидании начала парада. Но когда войско подошло ближе во всем своем множестве, они умолкли, как и Сандос, вслушиваясь в доносящиеся звуки. Трудно было сказать, слышали ли они на самом деле или только воображали все это. Топот ног, лязг металла, громкие приказы и разговорчики в строю. Грозовые облака уже укрыли западный горизонт полосами черного дождя, и ветер унес в сторону все звуки, кроме самых ближайших. «Будет сильная гроза», — без особой радости предсказал Этьят, опираясь хвостом, чтобы устоять под свирепыми порывами ветра. Молнии на западе почти не прекращались, освещая подошвы грозовых облаков. Кашпин тоже встала. «Дождь падает на всех», — беззаботно произнесла она, добавив затем более зловещую фразу. «Но молния ударяет в некоторых». Сойдя с пригорка к небольшой низинке, она снова села и, опустив голову, принялась невозмутимо рассматривать ряды солдат и, наконец, воскликнула. «Как славно, что на мне сейчас нет доспеха!» «И сколько времени осталось, по-вашему, до дождя?» — спросил Нико. Поглядев на запад, Эмилио пожал плечами. «Час, может, и меньше». «Вы хотите, чтобы я сходил к ним и вызвал сеньору Софию?» «Нет, Нико, спасибо тебе. Подожди здесь, пожалуйста», — сказал Сандос. Подойдя к Тиято Кашпин, он повторил. «Ждите здесь». После чего, не оглядываясь назад, неторопливо направился вниз по дороге и, пройдя половину расстояния, остановился. небольшая плоская фигурка, черные с проседью волосы которой трепал ветер. К этому мгновению авангард остановился, и вскоре ряды расступились, пропуская небольшое занавешенное крытое кресло, которое от бивака принесли 4 руна. Эмилио попытался приготовиться к встрече с Софией, к ее внешности, ее голосу, но сдался и просто стоял, наблюдая за тем, как 4 носильщиков аккуратно опустили кресло на землю, после чего развернули вокруг кресла нечто вроде временной крытой веранды. Не пропускавшая воду ткань цвета лепестков маргаритки блеснула в свете солнца, сиявшего к востоку от приближающейся грозы. После небольшой паузы, когда сложные работы складное кресло несли из фургона, раскладывали и ставили перед тентом, наконец шевельнулась лесенка, подвешенная у дверцы кресла. Крошечная ладошка раздвинула занавески и приняла предложенную ей руку в качестве опоры для спуска. Он ждал, что увидит ее изменившейся, но красивой, и не был разочарован. Борозды шрамов и пустая глазница удивили его, но жесткие солнца Ракхата выточили на лице ее такие тонкие морщины, что оно казалось сотканным из прозрачной ткани. 3 страшных шрама превратились в 3 линии среди прочих. Единственный глаз сохранил былую живость и внимательность и как будто бы постоянно оглядывался по сторонам, компенсируя подвижностью сокращение поля зрения. Даже очертания согбенной спины показались ему привлекательными. Словно кривая это выражало любопытство. София как бы нагибалась к какому-то предмету, замеченному ею на земле по пути к креслу. Она села и посмотрела на него почти жеманно. Изящная, как малая пташка, опустив пустые руки на колени, ее поза обладала почти скелетной чистотой. Элегантной, бесплотной и неподвижной. «Да, ты прекрасна», — подумал он. «Пригожа, как Иерусалим, и ужасно, как войско со множеством знамен». «София», — произнес он, протягивая к ней обе руки. Ее ладони не шевельнулись. «Прошло много времени», — холодным тоном заметила она, когда Сандос шагнул поближе. «Ты мог бы явиться первым делом ко мне». Она посмотрела на него своим единственным глазом, пока он не опустил свои оба. «Ты видел Исаака?» — спросила она, когда он сумел снова посмотреть на нее. «Да», — ответил Сандос. София чуть напряглась и вздохнула, и он понял, что она была уверена в том, что сын ее давно мертв, и имя его самым бессердечным образом используется для того, чтобы заманить еще больше заложников в твердыню Джанада. «Исаак благополучен», — начал он. «Благополучен», — она коротко усмехнулась. «Ненормален, но во всяком случае благополучен. Он с тобой?» «Нет». «Значит, они держат его в плену?» «Нет, София, ничего подобного. Он среди них в почете». «Тогда почему его нет здесь, с тобой?» Он помедлил, не желая ранить ее. «Он... Исаак предпочитает оставаться там, где находится. Он пригласил тебя к себе». Сандос умолк, посмотрев мимо нее на войско, ожидавшее за золотым навесом. «Мы можем доставить тебя к нему, но только тебя одну». «В этом весь замысел?» — спросила она с холодной улыбкой. «Исаак служит наживкой, и они получают меня». «София, не надо, прошу тебя», — попросил он. «Женаты не способны. София, ты все понимаешь неправильно». «Вот как? Неправильно?» — негромко проговорила она. «Значит, я понимаю неправильно. Сандос, сколько лет вы пробыли здесь?» «Сколько?» «Несколько недель, наверное», — спросила она непринужденным тоном, подняв обе брови, в том числе и изуродованную шрамом. «И теперь вы говорите мне, что я ошибаюсь?» «Постойте, в английском языке есть подходящее слово для этого качества. Позвольте подумать». Она, не моргая, уставилась на него. «Наглость». «Да, это самое слово. Я почти забыла его». «Ты вернулся сюда через 40 лет, потратил почти 3 недели на изучение ситуации и теперь намереваешься рассказать мне о Ракхате?» Он отказался пугаться. «Да не обо всем Ракхате, всего только об одном селении Жаната, пытающихся не умереть от голода. София, ты понимаешь, что Жаната почти уничтожены?» «Конечно, ты хотела не этого». «Это они сами рассказали тебе?» — спросила она, возмущенно фыркнув. И ты поверил им?» «Черт побери, София, зачем такой тон? Когда я вижу голодного, то знаю, что ему нужно». «Ну и что, если они голодают?» — отрезала она. «Что мне с того, что каннибалы голодают?» «Ради Христа, София, они не каннибалы». «И каким еще словом ты хочешь назвать их?» — спросила она. «Если они едят руна». «София, послушай меня». «Нет, это ты послушай меня, Сандес», — прошепела она. «Почти 30 лет мы, но не ты, сражались с врагом, сама культура которого стала чистейшим воплощением самой характерной формы зла — желание лишить человеческого достоинства других людей, превратить их в свою собственность. В своей жизни руна обслуживали Джанада. Они были рабами, подручными, сексуальными игрушками, а в смерти становились сырьем, мясом, шкурами, костями, сперва по работе, потом на бойню. Но руна больше, чем мясо, Сандес. Они люди, заслужившие свою свободу и вырвавшие ее у тех, кто поколение за поколением порабощал их. Поколение за поколением, понимаешь? Бог захотел, чтобы они освободились. Я помогла им добиться свободы и ни о чем не жалею. Мы воздали Жената по справедливости. Они пожали в точности то, что посеяли». «Так это смерть всех Жената угодно Богу?» — воскликнул Эмилио. «И он хочет, чтобы руна превратили планету в бакалейную лавку?» «Неужели Богу нужна планета, где никто не поет, где все похожи друг на друга?» «София, здесь более нет места принципу око за око». Звук был подобен выстрелу из ружья, глухому и плоскому, и он ощутил, как на лице его проступает точный и жгучий отпечаток ее ладони. «Как ты посмел?» — прошептала она. «Как ты посмел оставить меня здесь, вернуться сюда после всего прошедшего времени и начать судить меня?» Сандес стоял, отвернувшись, ожидая, пока утихнет ощущение, стараясь сдержать слезы, пытаясь ощутить, каково ей было прожить целых 40 лет в одиночестве и без поддержки, без Джона или Джины, без Винса Джулиани или Эдварда Бера и всех остальных, кто так или иначе помогал ему. «Прости», — сказал он наконец. «Прости. Я не знаю, что происходило здесь, и не претендую на то, чтобы понимать то, что тебе пришлось пережить. Спасибо тебе. Приятно слышать». «Только вот что, София, я знаю, что такое быть вещью», — проговорил он, оборвав ее. «Я знаю, каково это, когда тебя стирают из бытия. Я знаю, как себя чувствуешь под ложными обвинениями. Боже, помоги мне. Я знаю свою вину». Он умолк и отвернулся, но потом посмотрел на нее. «София, я ел мясо руна по той же самой причине, по которой это делали Джанада, потому что был голоден и хотел жить. Я убивал. Я убил Аскому, София. Я не хотел убить именно ее, но я хотел убить. Я хотел, чтобы кто-то умер, и меня тем или иным образом освободили от этой жизни. Так что теперь ты видишь», — без малейшей радости проговорил он, «я в последнюю очередь имею право кого-то судить». «И я согласен с тобой в том, что Жената, с которыми ты воевала, получили по делам своим. Но, София, ты не можешь позволить руны перебить их всех до одного. Они заплатили за свои грехи». «Заплатили за свои грехи, говоришь?» Не веря ушам своим, она поднялась на ноги, оставила кресло и сделала несколько шагов, согбенная дугой и хромая. «Что же, они покаялись перед тобой, отче? И ты отпустил им грехи, потому что они попросили тебя?» — спросила она с презрением на лице. «Знаешь ли, некоторые грехи невозможно отпустить. Некоторые преступления непростительны». «Ты думаешь, что я этого не знаю?» — выкрикнул он, ощущая в своей груди подобный гнев. «Мне больше никто не исповедуется. Я сложил себя, Сан-София. И я явился сюда вовсе не для того, чтобы судить тебя. И даже не для того, чтобы спасать. Я здесь потому, что люди Карло Джулиани избили меня до потери сознания и похитили. Добрую часть полета сюда я провел под наркотиками и хочу сейчас только одного — оказаться дома и отправиться на поиски женщины, на которой едва не женился 17 лет назад, если она только жива еще». Она смотрела ему в глаза, но на сей раз Эмилио выдержал ее взгляд. «Ты сказала, что знаешь, как обходились со мной в Галатне, София, но не знаешь худшего. Я оставил священство, потому что не могу простить то, что случилось со мной в этом дворце. Я не способен простить Супари за это вот», — проговорил он, показывая ей обе своих руки. «И я не способен простить Хлавины Китхери, и думаю, что никогда не прощу». Они научили меня ненависти, София. Правда смешно. Услышав песни Китхери, мы прилетели сюда, рискуя всем, но готовые возлюбить всякого встречного и научиться от него. А вот когда Хлавин Китхери встретил одного из нас, он посмотрел на меня и подумал всего лишь, задохнувшись от горечи, Эмилио умолк. Отшатнулся от нее, но тут же повернулся обратно, содрогаясь всем телом. Посмотрел в смущенные глаза и промолвил негромким, пропитанным ненавистью голосом. Он посмотрел на меня и подумал: «Отлично, такого, как этот, я еще не трахал». «Это было и кончилось», — побелев, отрезала она. Однако Эмилио знал, что не кончилось. Даже для нее самой, даже по прошествии всех этих лет. «И тогда ты берешься за работу», — сказала она. «Концентрируешься на своем деле». «Да», — немедленно и с охотой отозвался Эмилио. «И превращаешь одиночество в добродетель, которую называешь самодостаточностью и уверенностью в себе, так? Уверяешь себя в том, что тебе ничего не нужно, и что никто более на земле тебя не интересует, и ты никого более не допустишь в свою жизнь. Замуровываешь свое прошлое». «Думаешь, я не пытался?» — воскликнул он. «София, я до сих пор таскаю в эту стену камень за камнем, однако ничто более не удерживает их вместе. Даже гнев, даже ненависть. Я сыт ею по горло, София. Я устал от нее. Она наскучила мне». Стена дождя находилась всего в нескольких минутах от них. Страшные молнии били совсем рядом, однако он не обращал внимания. «Я ненавидел Супарева Гайжура, Хлавины Китхери и 16 его приятелей, но, похоже, я теперь не способен возненавидеть все это вместе», — прошептал он, бессильно роняя руки. «София, во мне, наверное, уцелел только один островок прежней целостности и чистоты. И как бы я ни ненавидел отцов, я не способен возненавидеть их детей. И ты тоже не должна ненавидеть, София. Нельзя справедливости ради убивать невиновных». «Нет», — проговорила она, сгибаясь, прикрывая своим телом собственное сердце, — «здесь невиновных нет». «А если я найду тебе 10, пощадишь ли ты ради них остальных?» «Не будем играть в слова», — сказала она, давая знак носильщикам. Сделав один шаг, он преградил ей путь к креслу. «Всего несколько дней назад я помог появиться на свет одному ребенку Женаата», — сказал он непринужденным тоном, преграждая Софии дорогу. «Кесарево сечение. Сделал, как мог. Усилий моих оказалось недостаточно, потому что мать умерла. Но я хочу, чтобы ее ребенок выжил, София. В эти дни я уверен в очень немногом, но одно знаю точно. Я хочу, чтобы этот малыш жил». «Убирайся с моего пути», — шепнула она. «Или я позову стражу». Он не шевельнулся. «Хочешь, я скажу тебе, как зовут старшую сестру этого младенца?» — непринужденным тоном проговорил он. «Софиала. Милое имя, правда?» Он видел, как голова ее дернулась, словно от удара, но продолжил без всякой жалости. «Мать этого малыша носила имя Хаенала. Последние слова ее были о тебе. Она сказала: „Отведите детей к моей матери. Она хотела, чтобы мы с ними пошли в Гайжур. Детским крестовым походом, надо полагать. Я не выполнил ее просьбу. Я отказал ей в исполнении последнего желания, София, потому что боюсь теперь брать на себя ответственность за жизни детей. Однако она была права. Эти малыши никого еще не убили и не поработили. Они во всем столь же невинны, как дети в Акашане, которых убивали на наших глазах». Начинался дождь, тяжелыми и теплыми, как слезы, каплями. Ветер шумом рвал полог тента над головами, заглушая слова. «Я кладу свою голову в качестве гарантии за этих детей и их родителей, София. Прошу тебя, позволь им жить, и все то доброе, на что они способны, вся музыка, все стихи, все высокое, будет свидетельствовать в твою честь», — проговорил он уже в отчаянии, принимая ее неподвижность за отказ. «Если они убьют снова, козлом отпущения стану я. Их грех ляжет на мою голову, хорошо? Я останусь здесь, и если они опять убьют, казни меня, но предоставь им еще один шанс». «Хаенала мертва?» Эмилио кивнул, стесняя слез перед лицом горя Софии. «Ты хорошо воспитала ее», — проговорил он дрогнувшим голосом. Она во всех отношениях была удивительной женщиной. Здесь, в горах, она устроила некую разновидность утопии. Наверное, это общество было обречено, как и все утопии. Но она же пыталась. Там, наверху, вместе обитали все три разумных вида Софии. Руна, жена Ата, даже Исаак. Она учила их тому, что каждая душа является малым отражением Бога, и что убивать плохо, потому что, забирая чужую жизнь, мы при этом теряем и то уникальное откровение о природе Бога, которое она несет. Он снова умолк, почти не имея сил произнести слова. «София, один из тех священников, с которыми я прилетел, говорит, что считает твою приемную дочь подобием Моисея для своего народа. Потребовалось 40 лет для того, чтобы выжечь рабство из душ израильтян. Что ж, возможно, жената потребуется 40 лет для того, чтобы вытравить из них память о своем былом господстве». Увидев ее полный смятения взгляд, он беспомощно пожал плечами. «Не знаю, София. Шон всегда болтает не весь что. Возможно, Авраам был психом и наследственным шизофреником, а сам Иисус только безумным евреем, внимавшим голосам. Или, может быть, Бог существует, но он зол или глуп, отчего с нами происходит столько глупого и скверного. Это ровным счетом ничего не значит», — выкрикнул он, пытаясь перекрыть грохот дождя. «Реально ничего не значит. Я не хочу больше ничего слышать о Боге, София. И знаю наверняка только одно. То, что хочу, чтобы малыш Хайналы продолжал жить». Она вышла под дождь. Незнающий пощады грохот его оглушил все остальные шумы. И какое-то время замерла под ливнем, внимая его шипению, ощущая его удары согбенной спиной и плечами, чувствуя, как струи его проникают сквозь волосы, омывают руины ее лица. Когда она вернулась из того места, в котором только что побывала в своей памяти, Эмилио уже ждал ее. Насквозь промокшая и замерзшая, она неторопливо прошествовала к собственному креслу и приняла предложенную поддержку его руки, чтобы подняться на помост. Добравшись до плетеного сиденья, она села на него со всей тяжестью, возможной для крошечной женщины. Свирепый первый натиск грозы миновал. Дождь спокойно барабанил по всей окрестности, и какое-то время они только лишь наблюдали за утопавшим в воде ландшафтом. София прикоснулась к его плечу, и Эмилио повернулся к ней. Протянув руку, она ласково прикоснулась к оставленному ею совсем недавно пятну на его лице, а затем отвела в сторону локон некогда черных волос. «А ты посидел, старина», — проговорила она. «И выглядишь даже хуже, чем я, а я выгляжу ужасно». Он ответил несколько чопорно, но обведенные красными ободками глаза повеселели. «Тщеславие не относится к числу моих пороков, мадам, однако я не могу позволить безнаказанно оскорблять меня». Поза его не указывала на желание уйти. «Когда-то я любила тебя», — сказала она. «Знаю, и я тоже любил тебя. Не пытайся уклониться от темы». «Ты собирался жениться?» «Да, я сложил сан, София, потому что покончил с Богом». «Однако он не покончил с тобой». «Очевидно, да», — усталым голосом сказал Эмилио. «Или так, или на меня обрушилась череда неудач воистину космического масштаба». Подойдя к краю навеса, он посмотрел на дождь. «Даже сейчас я все думаю. Может быть, все это лишь жестокая шутка, и этот младенец, за которого я так волнуюсь, он может вырасти таким злобным сукиным сыном, что все вокруг пожалеют о том, что он не умер в утробе матери, а я войду в историю Ракхата, как Сандос-идиот, спасший жизнь этого монстра». Опустив по бокам бессильные руки, он усмехнулся абсурдной идеей. «А может, из него получится такой же несчастный шут, старающийся изо всех сил исправлять последствия своих поступков, а не ухудшать их?» Тут без предупреждения поза его изменилась. Каким-то образом он сделался выше, масштабнее, и София Мендес услышала прежде любимый техасский говорок Деу Ярброу, давно уже почившего священника, столь многому научившего их обоих. «Мисс Мендес», — протянул Эмилио, побежденный, но не лишившийся чувства юмора, «вся эта проклятая хрень выжила из меня последние силы». Выговорившийся и обессилевший, Эмилио опустился на помост возле нее, и они принялись вместе следить за тем, как дождь превращает недавно твердую землю в жидкую кашу. Вскоре она обнаружила, что Сандос уснул, опершись спиной о ножки ее кресла, сложив на коленях изуродованные руки. Ни о чем не думая, она прислушалась к его негромкому храпу и, наверное, заснула бы и сама, если бы ей не помешало внезапное появление промокшего насквозь чрезвычайно рослого молодого человека с матерчатой шляпой в руке, заглянувшего под навес. «Сеньора, надеюсь, что все уже улажено и в порядке?» — спросил он, не скрывая тревоги. «А вы кто такой?» — спросила она очень негромким голосом, многозначительно посмотрев на Эмилио. «Меня зовут Никола Д'Анджели. Д'Анджели — это значит «от ангелов», — прошептал молодой великан. «То есть я у них был, прежде чем попасть домой. Туда отнесли меня ангелы». Она улыбнулась, и он принял это за добрый знак. «Так значит, все будет хорошо?» — снова спросил он, вступая под навес. «И Жанна смогут жить у себя, если не станут никому мешать, так?» Она не ответила, и он проговорил. «И это будет по-честному, я скажу. С доном Эмилио все в порядке? А почему он вот так вот сидит?» «Уснул. Должно быть, потому что очень устал. Ему снятся кошмары. Он боится спать». «Вы его друг?» «Я его телохранитель. Друзья его, кажется, давно мертвы». Ника задумался с безрадостным выражением на лице, а потом его осенило, и он просветлел. «Вы его друг, и вы не мертвы». «Пока еще нет», — согласилась София. Ника шагнул к краю навеса и какое-то время внимательно следил за игрой молний. «Мне нравятся здешние грозы», — заметил он. «Они напоминают мне последний акт Риголетто». Она подумала, должно быть, мальчик задержался в развитии. Однако своим появлением он предоставил ей паузу для размышлений. «Мы нашли вашего сына, сеньора», — проговорил Ника, снова поворачиваясь к ней. «Он хочет, чтобы вы посетили его, но для этого ему, по-моему, надо сначала одеться». «Я что-то сказал не так?» Она утерла единственный глаз. «Нет». Улыбнулась и призналась. «Исаак никогда не любил одежду». «Он любит песни», — сообщил Нико. «Да, да, в самом деле, Исаак всегда любил музыку». Она выпрямилась настолько, насколько ей позволяло согбенное тело. «Сеньор Д'Анджели, как вам показался мой сын?» «Тощий, но там наверху они все такие», — оживился Нико. «Там была одна леди, так вот, она умерла в родах перед тем, как мы вышли навстречу вам. Жосеба считает, что она слишком исхудала и поэтому умерла. Ей не хватило сил, чтобы родить. Мы привезли им пищу, однако люди были слишком голодны, ели слишком быстро и не могли удержать себе еду». Он заметил расстройство сеньоры, но не знал, как понимать его. Повертев шляпу за поля и переложив весь свой внушительный вес с одной ноги на другую, он прищурился и после небольшой паузы спросил: «Так что нам теперь делать?» София ответила не сразу. «Не знаю», — честно сказала она. «Мне нужно время, чтобы подумать». По прошествии нескольких часов, в первые мгновения пробуждения в удивительно удобной постели, Эмилио Сандос решил, что снова оказался в Неаполе. «Я в порядке, Эд», — собирался сказать он. «Можешь ложиться». Тут он полностью проснулся и понял, что не брат Эдвард Берр, а София Мендес провела эту ночь рядом с этой постелью, пока он спал. «Я переговорила с твоими коллегами, находящимися в долине Нджар», — без каких-либо эмоций проговорила она, — «и с женщиной по имени Саукмель». Помолчав, она бесстрастно продолжила. «Я не правлю руна, Эмилио, что бы ни говорили твои друзья Джанада. Однако обладаю кое-каким влиянием. Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить свободный проход делегации в Анжаре на переговоры с парламентом старейшин. На это уйдет много времени. Не просто будет добиться даже того, чтобы вас просто приняли. Старейшины не забыли прежние времена. Есть тут такая женщина по имени Джалаова Кашан, которую трудно будет убедить. Но я скажу им, что ты и священники — добрые люди, и сердца ваши не хотят зла. Ничего большего я обещать не могу». Сев, он простонал от боли в суставах и сказал: «Спасибо тебе». Дождь унесло прочь, и сквозь занавески проливался солнечный свет. «А ты, София, что ты будешь делать?» «Делать?» — переспросила она и отвернулась, чтобы, прежде чем ответить, представить себе ухоженные города, оживленную политическую жизнь, зарождающуюся торговлю, празднества и торжества, радостное освоение нового и неизведанного. подумала о перспективах театра, взрывном рассвете техники, об энергии изобразительного искусства, пошедшего в рост сразу после того, как мертвая рука Джанада была отнята от жизни Руна. Подумала и о старейшинах Руна, которые жили теперь достаточно долго для того, чтобы соединить подлинную мудрость с житейским опытом, и о в чем-то несовершенных младенцах, оставленных жить и уже даривших свой народ неожиданными благодеяниями. Конечно, пришлось платить. Одни процветали в новом мире, став свободными в любом смысле слова, другие потеряли опору и не сумели приспособиться. Болезни, слабоволие, неудачи, ссоры, бедность, непостоянство, волнение — все это теперь вошло в жизнь Руна. Однако то, чего они уже достигли, достойно было восхищения, и кто знает, чего они еще способны добиться. Только время покажет. И все это лежит на чаше весов против крошечных кривых коготков и аметистовых глазок, моргающих под ярким солнцем. В память о Джимми она читала яйца, и теперь ей вспомнилась строчка из «Пенсионера». «Я времени плюю в лицо за то, что стал другим». «Делать?» — вновь спросила она. «Я стара, Сандес. Вся моя жизнь прошла среди руна, и среди них я должна остаться». Погрузившись в молчание, София долго сидела к Эмилио боком, изуродованной стороной лица. И, наконец, произнесла: «Я ни о чем не жалею, но моя роль сыграна».